Моплахи. Лавку с португальскими товарами почти никто не посещал. Иногда заходили мавританские купцы, пересыпали с руки на руку кораллы, янтарь, стеклянные бусы. Презрительно отворачивались от шерстяных тканей и, посмеиваясь, уходили прочь. Так они продолжали вести себя несколько дней подряд. Пробовали кораллы на зуб, щупали и отшвыривали красные шапки, спрашивали цену на ртуть и опять смеялись. Португальцы поняли, что над ними издеваются. Молодые моплахи в коротких шароварах, в ярких рубашках без рукавов и пестрых тюрбанах крутились постоянно вокруг лавки, выкрикивали угрозы и показывали издалека обнаженные сабли. Отходить от лавки в одиночку было опасно, но португальцы пока терпели. Как-то вечером, тревожно оглядываясь, зашел Машадо. «Закройте покрепче на ночь, никому не открывайте», — сказал он. «Уйдите в глубину помещения, не появляйтесь во дворе. Я узнал, что кое-кто из моплахов хочет напасть на вас сегодня ночью. Нужно еще раз попросить командора послать письмо за Марину. Пусть позволит перенести лавку в Каликут. Не было бы беды. Однако я и мой товарищ Дамиано Родригеш постараемся быть поблизости и в случае чего помешать моплахам». «У тебя же нет оружия», — заметил хмуро Альваро де Брага. «Может, нам все-таки выйти и помочь вам, если такое произойдет?» «Я и Родригеш притворяемся маврами, но мы не воины. Нам запрещено иметь при себе оружие. У нас есть кинжалы. А вам выходить ночью из лавки и ввязываться в ссору нельзя. Моплахи только этого и ждут». «Я пошел. Молитесь, чтобы обошлось». «А если тебе, Жоао, сплавать еще раз командору на Сао-Габриэль, доложить?» — задумчиво произнес Нуниш. «Пожалуй, я не успею, да и лодку мою украли». Машадо выскользнул из лавки и растворился в тени деревьев. Быстро настала черная тропическая ночь. Вскоре показалось, словно золотое блюдо, круглая луна и осветила открытое пространство. Где-то лаяли собаки, потом замолчали. Глубокой ночью раздался отрывистый крик неизвестной птицы. Взвизгнула крыса, на которую напала змея. Неподалеку в зарослях несколько раз начинали тоскливо завывать, как плачущие младенцы, вездесущие шакалы. Приблизившись к дереву, Машадо говорил высокому жилистому Родригешу, такому же загорелому и чернобородому, одетому в рваный халат и подпоясанному матерчатым поясом. «Ты видишь?» «Их пятеро, о чем-то совещаются». Голос раздался сверху, потому что Родригеш ловко влез на дерево и смотрел куда-то, схватившись за толстый сук. «С пятью моплахами нам не справиться. Вот если бы нам мечи и латы...» «Чего нет, того нет». «Нам, кажется, повезло», — сказал Родригеш с дерева. «Трое не согласились, уходят, а двое направились сюда». «Вот Христос и сделал по справедливости. Слезай, не забудь прием платком. У них сабли, а у нас только кинжалы». Двое моплахов с саблями за широким поясом подошли к лавке португальцев. Один из них нагнулся у двери, разглядывая, как устроен замок. Достал из сумки на боку узкий предмет, похожий на спицу, стал ковырять в двери. «Вы что-то забыли здесь, почтенные?» — спросил по-арабски Машадо, выходя из тени на освещенное место. Моплахи отпрянули и схватились за рукояти сабель. Тот, что собирался вскрыть дверь, крупный человек с пышной бородой, злобно сказал: «Я узнал тебя, мерзкий нечестивый кафир, притворяющийся мусульманином». Примечание. Кафир — иноверец, не мусульманин. Конец примечания. «Стражишь, как преданная собака, порог твоих хозяев? Ждешь, когда тебе вынесут объедки?» «Ты напрасно оскорбляешь меня, моплах. Плохо, что ты не можешь отличить кафира от мусульманина. Я из Магриба. Где тебе знать о таких?» Примечание. Магриб. В арабском обозначении страны Северной Африки, к западу от Египта. Конец примечания. «Ты лжешь, вонючий шакал. Я видел, как ты проползаешь в дом неверных и лижешь им пятки. Ты шпион и предатель». «Отрубить ему голову!» — воскликнул второй маплах, совсем юный, горбоносый воин в пестром тюрбане с концом ткани, опущенным на плечо. Повелитель Каликута, добродетельный Раджа, не разрешил обижать чужеземцев в городе. Почему ты самоуправствуешь и нарушаешь его приказ? Машадо надеялся этими доводами изменить намерения воинственных маплахов. «Твой Раджа тоже неверный язычник, трусливая старая обезьяна. Он боится приплывших из ада франков. Мы сами, без его помощи, отправим их обратно в ад». В ярости, потеряв всякую осторожность, выкрикнул горбоносый и выхватил из-за пояса саблю. В трех шагах от Машадо отделился от темноты безмолвный Родригеш. Он положил правую руку за пазуху, вторую упер в бедро. Его поза с выдвинутой вперед ногой и дерзкая усмешка показывали маплахам, что здесь им никого не испугать. А вот и второй шпион, изображающий глухонемого. Маплах в белой челме тоже блеснул кривой саблей, готовясь к нападению. Сейчас он, наверное, заговорит, и придется уколоть ему язык. «Проклятая гадина», — сказал по-португальски Родригеш, — «это я тебе отрежу язык». Не понимая слов, произнесенных Родригешем, маплахи догадались об их содержании. Оба бросились на португальцев, которые сразу разбежались в стороны. «Ты заговорил! Сейчас ты замолчишь навсегда!» — скрипя зубами, пышнобородый напал на Родригеша. Бешеными взмахами сабли он стремился изрубить противника. Родригеш попытался накинуть на смертоносную сталь свой пояс, но не рассчитал движения и сильно поранил левую руку. Он стал перемещаться, чтобы заманить врага в тень. Маплах поспешил за ним и, потеряв ясность зрения, рубанул наугад. Родригеш случайно запнулся за древесный корень, и маплах попал ему в живот. Тем временем Машадо, ловко ускользая от горбоносого юноши, левой рукой полоскал в воздухе ярко освещенным белым платком. Неожиданно он оставил платок на настигавшей его сабле. Маплах в пестром тюрбане на мгновение остановился. Это мгновенное недоумение стоило ему жизни. Машадо тут же достал его кинжалом и сделал прыжок в сторону пышнобородого, оказавшегося к нему спиной. Маплах занес саблю, чтобы добить раненого Родригеша. Вдруг он выронил оружие, попятился и рухнул навзничь, потому что Машадо молниеносным ударом под левую лопатку пронзил ему сердце. Машадо нагнулся к Родригешу, хотел его приподнять. Родригеш застонал, он лежал в луже крови, маплах перерубил ему печень. «Умираю, возьми крест у меня за пазухой», — едва прохрипел Родригеш. «Все, прощай». Наступила тишина, нарушаемая отдаленным плачем шакалов. Опять резко и неприятно вскрикнула птица, словно возвещая о конце смертельной схватки. «Ну что ж, судьба к тебе милостива, Дамиана», — пробормотал Жао Машадо, забирая у мертвого Родригеша бронзовый крестик, две монеты и кинжал. «Тебя должны были повесить больше года тому назад, а ты ухитрился столько еще прожить и погиб в бою с неверными. Грехи нам всем отпущены при отплытии, так что дорога тебе прямо в рай». Последнее Машадо буркнул себе под нос с явным оттенком сомнения и даже странной насмешки. Он быстро обыскал маплахов, добыл у них несколько серебряных монет, потом тщательно завернул обе сабли в широкий пояс младшего маплаха, огляделся зорко по сторонам и исчез. Утром стражи нашли трупы. Прибыли судейские чиновники. Спрашивали у живущих поблизости рыбаков и торговцев. Однако никто ничего ночью не слышал. Обращались к португальцам, потому что их лавка находилась рядом с местом убийства. Раскладывая товары в лавке, Диого Диаш, приказчик, назначенный командором, объяснил спрашивавшим, из-за опасности нападения грабителей все его люди спали во внутреннем помещении, закрыв на засов двери. а входную дверь самой лавки тщательно заперли ключом, и, разумеется, никто ничего не слышал. Монсаид, как мусульманин, подтвердил сказанное Дешем и заявил, что готов поклясться в том на Коране. Но и так было видно, что чужеземцы говорят правду. Получив тела своих собратьев, маплахи ничего не могли понять. О злостных намерениях убитых они умолчали. Однако ясно видели, неверные, спавшие в своей лавке, тут ни при чем. Решили с прискорбием. На доблестных воинов, угулявших на берегу, напала ночью шайка свирепых разбойников, умертвивших и ограбивших двух смелых маплахов. Так и записали в листе для судейских чиновников. Откуда взялся труп глухонемого нищего бродяги, найденный поблизости и узнанный кем-то из местных жителей, вообще никто сообразить не смог. А ранним утром, далеко от гавани, где стояли на якорях португальские корабли и находилась бесполезная лавка, где-то в противоположном конце города, при полном безлюдье, появился Жоао Машадо. Он нес под мышкой обернутый тканью сверток. Узкой и кривой улочкой Жоао подошел к жалкому домику с облезлой стеной. Из-за стены слышалось кудахтанье кур и громогласный клич петуха, ничем не отличавшийся от слышанного им в Португалии. Машадо стукнул в покосившуюся деревянную дверцу в стене, выленившую от дождей и побелевшую от солнца. После длительного молчания раздался осипший от сна старческий голос. «Кто здесь?» «Дома ли Малик Абу Хазим, да продлит Аллах его дни?» — спросил по-арабски Машадо. «Я дома. А ты кто во имя Аллаха?» «Азиз, скромный путник». Засов стукнул, дряхлая дверца заскрипела. Машадо вошел, пригнувшись, увидел пыльный дворик, который давно не мели и не убирали, кур с петухом и старика, повернувшего к нему иссеченное морщинами лицо с длинной белой бородой. Пятнистый халат старика был распахнут, рубаха давно не стирана, а грязноватый тюрбан съехал на бок. «Что тебе надо?» — спросил старик. «Я принес тебе, многоуважаемый, кое-какие вещи по очень умеренной цене». Машадо развернул сверток и показал Абу Хазиму маплахские сабли. «Сколько ты хочешь получить за такие вещи?» «Всего 10 золотых за прекрасно кованное и отточенное оружие». «Ах, сын греха, ты втягиваешь меня в такое опасное предприятие, что борода моя трясется от страха. Если эти сабли найдут у меня маплахские сыщики или наиры правителя, мне не сдобровать». «Ты ведь не первый раз держишь в своих руках подобные вещи, наипочтеннейший». «Да, когда-то я умел ими пользоваться». «Хорошо, ты получишь свои золотые». «А это что?» «Это хороший нож, друг путника». Всего за 8 медных монет. Старик немного поспорил, однако принес деньги и отдал Машадо. «Я вижу тебя второй раз, о человек, назвавший себя Азизом, но кажется мне по некоторым особенностям твоей речи и по твоим желтым глазам, что ты происходишь не из благородного племени арабов. Ты ошибаешься, наиумнейший, я по рождению магрибец, мои родители были подданными султана Марокко». «О Аллах, как это далеко отсюда!» И говорят, будто все магрибцы — колдуны. «Прощай и ступай своей дорогой, человек, назвавший себя Азизом». «Да продлится твоя жизнь, сговорчивый Малик Абу Хазим», — произнес Машадо, убирая за пазуху монеты.